Распахнув окна, чтобы сквозняком выдуло дым от сожженных документов, в одной из комнат, выходящих на глухой двор, сидели Иван Федорович Проценко и с ним еще двое. Они делились наметками предстоящей работы, обменивались явками. Иван Федорович должен был сейчас уехать на партизанскую базу, куда несколько часов тому назад уже выехал его помощник. А двое его товарищей оставались здесь, в Краснодоне. Природные донецкие шахтеры. Оба они участвовали в гражданской войне во времена еще той немецкой оккупации и Деникинщины. Филипп Петрович Лютиков, оставленный секретарем подпольного райкома, был немного постарше своего товарища, было ему уже за 50. Его товарищ под подполью Матвей Шульга, по отчеству Костевич, как его чаще и называли, Костевич это по-украински Константинович, принадлежал к самому первому призыву промышленных рабочих, брошенных на помощь деревне. В отличие от Лютикова, который еще со времени первой угрозы оккупации знал, что останется в подполье, Шульга получил назначение всего лишь 2 дня тому назад по его личной просьбе, после того, как район, в котором он работал, был занят немцами. Нашли, что удобно и выгодно оставить Шульгу для подпольной работы именно здесь, в Краснодоне. С одной стороны, он был человек местный, а с другой, его уже здесь мало кто знал. Во всем Краснодоне не было людей, настроенных так же спокойно и в то же время торжественно приподнято, как они трое. «Хороший народ, прямо можно сказать, настоящий народ остался под твоим командованием. С таким народом большие дела можно делать», — говорил Иван Федорович. «Сам-то ты у кого думаешь жить?» «А там, где и жил, у Пелагеи Ильиничны», — сказал Лютиков. На лице Ивана Федоровича выразилось не изумление, а как бы некоторые сомнения. «Что-то не понял я тебя», — сказал он. «Чего же мне прятаться, Иван Федорович? Судите сами», — сказал Лютиков. «Я здесь в городе человек настолько известный, что скрыться мне невозможно. Так же и Баракову. Он назвал фамилию отсутствовавшего здесь третьего руководителя подпольного райкома. Немцы нас сразу найдут. Да еще подумают что-нибудь плохое, если мы будем прятаться. А нам прятаться нечего. Немцам мастерские наши нужны позарез, а мы тут как тут. Скажем, директор предприятия сбежал, инженерно-технический персонал большевики насильно увезли, а мы вот остались работать на вас, на немцев. Рабочие разбежались, мы их соберем. Нет инженеров, а вот вам Николай Петрович Бараков, инженер-механик, пожалуйста. Он и по-немецки говорит». «Уж мы на них поработаем», — сказал Филипп Петрович без улыбки. «А Бараков как?» — спросил Иван Федорович. «Это наш план общий». «Ясно. А я к Шульга?» — спросил он, посмотрев на Костевича. «Он не Шульга. Он Остапчук Евдоким», — сказал Лютиков. «Такая у него трудовая книжка с паровоза строительного. На днях поступил к нам слесарем в механический. Дело ясное. Работал в Ворошиловграде. Человек одинокий. Бои начались, перебрался в Краснодон. Мастерские начнут работать, призовем и слесаря Остапчука поработать на немцев». «Мы на них поработаем», — сказал Филипп Петрович. «Что ж, товарищи дорогие», — начал было Иван Федорович и смолк. Пора уже было ехать, но почувствовали, что им очень не хочется расставаться. Прошло всего лишь несколько часов, как их товарищи уехали. Уехали к своим, по своей земле, а они остались здесь. Они вступили в новую, неизвестную, такую странную, после того, как 24 года они свободно ходили по родной земле, подпольную жизнь. Они стали теперь так близки друг другу, ближе, чем самые родные люди. И им очень трудно было расстаться. Они, стоя, долго трясли руки друг другу. «Вы себя берегите, Иван Федорович», — сказал Лютиков очень серьезно. «Та я живучий, як трава. Бережись ты, Филипп Петрович, и ты, Костевич. А я бессмертный, грустно улыбнулся Шульга. Лютиков строго посмотрел на него и ничего не сказал. Они по очереди обнялись, поцеловались, стараясь не встречаться глазами. Ваня Земнухов, при всей его настойчивости и хладнокровии, которые у товарища его вошли даже в поговорку, так и не нашел подводы или места в машине для Володи Осьмухина и вернулся домой, где он застал истомившегося от ожидания Жору Арутюнянца. Жора Арутюнянц был на полголовы ниже Земнухова, очень черный от природы, да еще сильно загоревший 17-летний юноша с красивыми, в загнутых ресницах, армянскими черными глазами и полными губами. Он смахивал на негра. Несмотря на разницу в годах, они сдружились за эти несколько дней. Оба они были страстные книгачеи. Пока Ваня прощался с плачущей матерью, старшей сестрой и сердито сопевшим, крякавшим и старавшимся не глядеть на сына отцом, Жора убеждал Ваню, что если он не достал подводы, то нет уже и смысла заходить к Осьмухиным. Но Ваня сказал, что он дал слово Толе Орлову, и надо зайти и объяснить все. Они вскинули на плечи вещевые мешки и пошли к Володе Осьмухину. Володя в белой майке, покрытой до пояса простынею, полулежал на постели. Возле него лежала раскрытая книга, которую он, должно быть, еще сегодня утром читал, «Релейная защита». Толя Орлов по прозвищу «Гром гремит», лучший друг Володи и круглый сирота, сидел на табуретке возле кровати. «Ходить, значит, никак не можешь?» — спрашивал Земнухов Володю. «Куда же ходить?» — доктор сказал. «Шов разойдется, кишки вывалятся», — мрачно сказал Володя. Он был мрачен не только потому, что сам вынужден был остаться, а и потому, что из-за него оставались мать и сестра. Они молчали и старались не глядеть на Володю. Узкие коричневые глаза которого, всегда светившиеся удалью и хитрецой, теперь грустно и заискивающе ловили взгляды товарищей. Теперь им предстояло самое трудное. Они должны были покинуть товарища, зная о том, что ему угрожает. Стояло тягостное молчание. И тогда поднялся с табурета Толя Орлов. Он поднялся с табурета и сказал, что если уж его лучший друг Володя не может уехать, то он, Толя Орлов, останется с ним. В первые мгновения все растерялись. Потом Володя прослезился и стал целовать Толю Орлова, и всеми овладело радостное возбуждение. «Вот здорово! Вот это товарищи! Вот это молодец, Толя!» — довольным глуховатым баском говорил Ваня Земнухов. «Я горжусь тобой!» — вдруг сказал он. «Я и вот Жора Арутюнянц, мы гордимся тобой!» — поправился он. И он пожал Толе руку. «Да разве мы будем просто так жить?» — с блестящими глазами говорил Володя. «Мы будем бороться, правда, Толя? И не может быть, чтобы здесь никого не оставили от райкома партии для подпольной работы. Мы их найдем. Разве мы не сможем быть полезны?»